Глава 27. Полковник Федман Кассат, шагнув вслед за монетой в портал, очутился на огромной лунной равнине, где ужасное терновое дерево упиралось в кроваво-красное небо. На его многочисленных ветвях и шипах извивались и корчились человеческие фигурки. Хорошо различимые вблизи, они, чем дальше, тем больше напоминали белесые грозди дикого винограда. Кассад набрал в грудь воздуха и, скользнув взглядом по безмолвной фигуре монеты, огляделся по сторонам, стараясь при этом не смотреть в сторону отвратительного дерева. То, что он принял за лунную равнину, было поверхностью Гипериона у входа в долину гробниц времени, но Гипериона, претерпевшего ужасную перемену. Разметанные и опаленные неведомым огнем дюны блестели, словно застывшие стеклянные волны. Поверхность валунов и скал тоже сплавилась, придав долине сходство с ледником, но ледником из камня. Атмосфера исчезла. Об этом говорило небо, безжалостно черное небо без воздушных лун. Солнце тоже изменилось. Его свет казался чуждым человеческому глазу. Кассад запрокинул голову, и светофильтры его скафандра тут же поляризовались, спасая его сетчатки от буйства энергетических потоков, заполнивших небо кроваво-красными лентами и непрерывно расцветающими жгуче-белыми цветами. Почва у него под ногами подрагивала, словно от незаметных сейсмических толчков. Гробницы времени, гладкие и блестящие, как новенькие, тоже преобразились. Из каждого входа, проема и отверстия на дно долины лились потоки холодного света. Кассад понял, что только благодаря скафандру он еще дышит и не превратился в ледышку от космического холода, сменившего жару пустыни. Он повернулся к монете, чтобы расспросить ее поподробнее, но слова замерли у него на губах, и Кассад вновь перевел взгляд на невероятное дерево. По-видимому, оно, как и Шрайк, было слеплено из стали, хрома и хрящей. Откровенно искусственное и в то же время до ужаса живое. Толщина его ствола у основания составляла метров 200-300, да и нижние ветви почти ничем ему не уступали. Но выше ветви и шипы постепенно превращались в узкие острия. На них-то и были насажены страшные плоды. Невозможно было поверить, что люди на шипах еще живы. Вдвойне невозможным казалось, что они могут уцелеть здесь, в вакууме, за пределами времени и пространства. Тем не менее, все они были живы и страдали. Кассад видел их муки. Все они были живы, и все испытывали боль. Эта боль разрывала барабанные перепонки, как дикий рев, перешедший порог слышимости, как беспрестанный вопль огромной сирены, словно тысячи неумелых пальцев колотили по тысячам клавиш гигантского органа. Органа боли. Боль была настолько явственной, что Кассад невольно стал искать ее в небе, как дым, если это дерево сродни погребальному костру, или как лучи, если оно — адский маяк. Но в небе был только резкий свет и безмолвие космоса. Кассад мысленно подкрутил окуляры скафандра и принялся рассматривать ветку за веткой, шип за шипом. Люди, извивавшиеся на них, мужчины и женщины, старые и молодые, принадлежали к разным эпохам, об этом свидетельствовала одежда и остатки косметики. Многое в них было незнакомо Кассаду, и он предположил, что это жертвы из будущего. Их были тысячи, десятки тысяч, и все живые, мучившиеся от боли. Кассад вдруг замер и вгляделся в одну из нижних ветвей. На самом ее конце, на трехметровом шипе, трепетала знакомая пурпурная накидка. Насаженное на шип тело, дергаясь и корчась, на миг повернулось к Кассаду. То был Мартин Силен. Кассад выругался и сжал кулаки с такой силой, что у него заныли суставы. Он огляделся вокруг в поисках оружия, заглянул даже внутрь хрустального монолита. Ничего. И вдруг полковник сообразил, что его скафандр сам по себе оружие, и притом превосходящее по мощи все то, что он привез с собой на Гиперион. Размашисто ступая, он двинулся к дереву. Он еще не знал, каким способом взберется на него, но в том, что взберется, не сомневался. И как снять оттуда Селена? Снять всех. Он тоже не знал, но был уверен, что сделает это даже ценой собственной жизни. Сделав еще 10 шагов, полковник замер на гребне застывшей дюны. Между ним и деревом стоял Шрайк. Кассат почувствовал, как губы сами раздвигаются в недоброй улыбке. Вот оно, то, чего он ждал долгие годы. Правое дело, сражаться за которое он поклялся жизнью и честью 20 лет назад на церемонии Масада. Единоборство двух воинов, схватка ради спасения невинных. Полковник превратил правую руку в серебряный клинок и шагнул вперед. «Кассат!» Он оглянулся на крик монеты. Свет играл на зеркальной поверхности ее обнаженного тела. Она указывала рукой на долину, где второй Шрайк выбирался из гробницы, называемой Сфинксом. Еще один Шрайк показался из входа в нефритовую гробницу. Свет блеснул на шипах и колючей проволоке. Новый Шрайк появился из обелиска в 500 метрах отсюда. Кассат, не обращая на них внимания, повернулся к дереву и его защитнику. Между полковником и деревом стояло 100 Шрайков. Он моргнул, и слева от него встала еще сотня. Он оглянулся назад. Легион неподвижных, как статуи Шрайков, выстроился на холодных дюнах и оплавленных валунах пустыни. Кассад ударил себя по колену. «Будь они прокляты!» Монета подошла к нему так близко, что руки их соприкоснулись. Скафандры слились в одно целое, и он почувствовал тепло ее плеча. Теперь они стояли нога к ноге. «Я люблю тебя, Кассад!» Он вгляделся в ее прекрасное лицо, не обращая внимания на пляшущие на нем цветные пятна. Сейчас Кассад пытался увидеть ее такой, какой она была во время их первой встречи в лесу близ Азенкура. Он вспомнил ее удивительные зеленые глаза и короткие каштановые прядки, припухшую нижнюю губу и вкус слез, когда он случайно укусил ее. Полковник поднял руку и коснулся ее щеки, ощутив теплоту женской кожи под скафандром. «Если любишь меня, оставайся здесь», — сказал он. Потом он отвернулся от женщины и издал боевой клич, слышный в безмолвии космоса лишь ему одному. То был одновременно вопль мятежника из далекого прошлого человечества, радостное «Ура!» выпускника Олимпийской школы, резкое «Кия!» каратиста и просто вызов на поединок. И, не переставая кричать, он побежал через дюны к терновому дереву и к Шрайку, стоящему прямо под ним. Теперь горы и долину заполнили тысячи Шрайков, разом выпустивших когти и засверкавших десятками тысяч острых, как скальпели, ножей и шипов. Кассад бежал к стальному идолу, который появился первым, над чьей головой в единоборстве с болью корчились на шипах человеческие фигуры. Шрайк развел руки, словно собираясь заключить Кассада в объятия. Из скрытых ножен на его запястьях, суставах, груди выползли кривые ятаганы. Кассад снова закричал и одним рывком преодолел оставшееся между ними расстояние.